Звери. На маленькой станции вторые сутки толпы людей ждали поезда и не могли сесть. Вагоны шли, переполненные солдатами с фронта. Какой-то пожилой человек в чуйке и молодой солдат с завязанной в грязную тряпку рукой совсем было сели, но их почти на ходу выпихнули из переполненного товарного вагона. «Братцы! Ради Христа! Вторые сутки ждем!» — говорили они, стоя с мешками у вагонов. «Некуда! Ничто не видишь, черт! Тут человек на человек сидит! В тот конец идите!» — крикнул им солдат в расстегнутой овчинной куртке и задвинул дверь вагона. «Ах ты, головушка горькая!» — сказал растерянно человек в чуйке. «Что ж теперь делать-то? Хоть с голоду подыхай и замерзай тут!» И он, стоя с мешками, посмотрел в дальний конец поезда. «Вот звери-то! Прям креста на шее нет!» — сказала приставшая к ним старушка с узлом и в шубенке с рыжим, вытершимся воротником. — Черт их возьми совсем! Еще руку больную разбередили! — сказал молодой солдат, перетягивая зубами повязку. — Они себе сели, хорошо им. Больше ничего и не надо. Человек в чуйке молчал и, уныло моргая, смотрел в прежнем направлении. Иногда он делал движение бежать опять проситься, когда дверь какого-нибудь вагона открывалась, но сейчас же останавливался, видя, что там полно. — Совсем озверел народ, — сказала старушка. — Бывало, видят, что старые. Еще иной раз помогут, а сейчас толкают в грудь со ступенек. Давеча чуть навзничь не полетела. — Бога забыли, — сказал человек в чуйке. — Пойдемте к сторожу. Может, погреться пустят. На вокзал и не пробьешься. Часа через два загудел вдали паровоз, и человек в чуйке с солдатом и не отстававший от них старушкой выбежали на платформу. Молодой солдат, увидев в конце поезда почти пустой вагон и забежав с другой стороны, вскочил. За ним вскочил человек в чуйке, покидав в вагон на ходу свои мешки. Потом втащили туда же за руки и старушку с узлом. Со стороны станции, где было много народа, слышался крик многих голосов, ругательства, торопливая беготня по скрипучим от мороза доскам платформы и хриплые голоса перемерзших людей, ломившихся в двери вагона. — О-о-о, просторно-то как! — крикнул молодой солдат. — Не кричи, а то услышат и сюда набьются, — сказал человек в чуйке. Он торопливо налегнул плечом и задвинул тяжелую дверь вагона. В вагоне стало совсем темно. Мимо, суетливо, растерянно пробегали какие-то люди, потом вновь возвращались назад, очевидно, тщетно ища место. — Слава богу, хоть сюда не лезут, — сказал молодой солдат. Вдруг кто-то снаружи ухватился за скобу и стал налегать на дверь. «Не лезьте сюда, тут битком набито, человек на человеке сидит!» — крикнул человек в чуйке. «Голубчик, Христа ради, третьи сутки никак не сяду, нас двое тут с ребеночком. Нету! Русским языком тебе говорят. Их чертей пусти, а за ними еще полсотни прибежит. Ты еще высадят из-за них!» Голоса за дверью стихли. Поезд тронулся. — Славьте Господи! — сказала старушка, перекрестившись в темноте. — Помогла матушка царица небесная. Я все Богородицу читала. — А тормоза знать прицепились, — сказал молодой солдат, прислушиваясь. — Проберет их здорово. Мороз хороший. — Спаси, царица небесная. И так народа мерзнет тьма. Несколько времени за стеной было молчание, только слышался детский плач. Потом в стену с тормозной площадки постучали, и послышался голос: «Пустить, Христа ради! Замерзнем тут!» Сейчас на станции поезд остановится. Поезд остановится, а там опять, небось, целая туча народу, — сказал тихо человек в чуйке и крикнул. — Говорят тебе русским языком, человек на человеке сидит. — Хоть в уголочек куда-нибудь под лавкой, — донесся голос из-за стены. Вот не было печали. Молчать надо было, не откликаться. О, Господи, батюшка! Что, как они скажут на станции, — проговорила старушка. Набьются тогда, задохнешься. Поезд остановился, но за стеной движения и суеты было мало. Очевидно, стояли на маленькой станции. Только послышался стук в дверь и голос, видимо, обвязанного и застывшего человека. «Пустите, Христа ради! Замерзнем совсем на тормозе! Ребеночка застудили!» «Тише сидите!» — шепнул человек в чуйке. «Не говорить ничего. Скорее отстанут!» «Голубчики! Дьяволы привязались-то! Того и гляди, кто-нибудь пойдет осматривать и выгонит всех!» Поезд дал свисток и тронулся. «Дьяволы! Звери!» — послышалось опять с тормоза. «Чтоб вы подохли, окаянные! Ребенок совсем замерзнет!» «Ах, царица небесная матушка!» — сказала шепотом старушка. «Помоги им и защити! Куда ж в такой мороз на тормозе с ребенком?»